оставалось лишь выяснить, какое именно психическое отклонение привело к трагедии. В главном психиатрическом справочнике тех дней были описаны 400 возможных отклонений. И каждое несло человеку невиноватость. Но строгий научный подход не позволял выдергивать диагноз наугад. Нужно было сопоставить деяние с прошлым подсудимого и только тогда извлечь строгий научный термин. Был ли это синдром перенесенной травмы или результат подавляемой гомосексуальности, или синдром импульсивной переоценки ценностей, который особенно трудно уловим, ибо он может длиться порой всего 10-15 минут. Поначалу обвиняемый пытался вообще отрицать свою причастность к событию. Он уверял, что, вернувшись домой, уже нашел жену утонувшей. Но дотошные полицейские детективы обнаружили синяки на руках и ногах погибшей, похожие на отпечатки сильной пятерни, а на руках ветеринара свежие царапины, которых не было, когда он выпивал с друзьями. А под ногтями крикливой покойницы кусочки кожи. И тогда адвокат уговорил ветеринара изменить свою историю и вспомнить какие-то детали и объяснить все случившееся временным помрачением рассудка. Каковое объяснение им поможет подготовить замечательный эксперт, восходящая звезда судебной психиатрии Полина Сташевич Райфельд. Если, конечно, у нее найдется время заняться этим делом. И время нашлось. И с гордостью и облегчением Полина очень быстро нашла то, что искала. Поговорив с ветеринаром всего полчаса, конечно, он перенес тяжелую травму. Неблагодарный пациент, которого он должен был оскопить, ударил его копытом. Неизвестно, куда он целил, но попал по колену. Врачи в больнице сделали чудо. Они сложили все разбитые косточки, вылечили хрящи и сухожилия. Колену была возвращена подвижность. Осталась легкая хромота, но больница совершенно пренебрегла душевным состоянием пострадавшего. Он не получил никакой помощи от профессиональных психиатров. Не было сделано ничего, чтобы ослабить посттравматический синдром. Больной не прошел курса гипнотической гомогенной десенситизации, ни курса антистрессовой музыкальной терапии, не был даже включен в группу электронной адаптации к ужасу небытия. Больницы часто пытаются сэкономить на психиатрии, и вот вам результат. Это еще хорошо, что ветеринар всего лишь утопил жену. Он легко мог бы совершить что-то похуже, открыть стрельбу на улице или в церкви. С посттравматическим синдромом шутить нельзя. Выступление в суде стало звездным часом Полины. Все фото и телекамеры были нацелены на нее. Присяжные совещались меньше часа. Судебный пристав развернул записку и громко зачитал их вердикт «Невиновен». Судья назначил подсудимому 4 месяца психиатрического лечения. 2 месяца в специальной больнице, 2 из дома по телефону. И после этого ветеринар вернулся к нормальной жизни. Адвокаты Полина уговорили его подать в суд на больницу, которая так пренебрежительно отнеслась к его психическому состоянию.